Что касается использования манипулятивного стиля взаимодействия, то цель при его использовании состоит в намерении управлять, обучать, оказать влияние, навязать свою позицию. Ради осуществления манипуляции применяется широкий набор средств, таких как отвлечение внимания, перехват инициативы, эксплуатация личных качеств объекта манипуляции. Широко известен феномен «нога в дверях», когда воздействие на партнера оказывается порциями. Вначале ему предлагается пойти на небольшую уступку, а затем незаметно подчинить его навязанному мнению. Майерс, 1998. Умение противостоять манипулятивному стилю зависит от целого ряда факторов. Достаточно высокой самооценки, твердости сложившихся убеждений, умение противостоять чужому мнению и тому подобное. Формированию повышения сопротивляемости манипуляции уделяется большое внимание в практической социальной психологии. Петровская, 1983, Шострум, 1992. Гуманистический стиль проявляется тогда, когда цель взаимодействия не изменение другого, а изменение представлений обоих партнеров относительно объекта взаимодействия. Относительно же друг друга целью выступает взаимная поддержка. Гуманистический стиль предполагает соответствующее осознание и даже переживание ситуации взаимодействия. Естественно, особое внимание исследованию этого стиля уделяется в гуманистической психологии, в частности, в работах Роджерса. При использовании каждого стиля применяются разные приемы самоподачи. От стремления понравиться до запугивания. Нельзя однозначно сказать, какой из названных стилей хорош или плох. В разных ситуациях и при различных позициях участников взаимодействия возможны разнообразные комбинации стилей поведения. Самым же главным для эффективного взаимодействия остается адекватное согласование всех трех компонентов — позиции, ситуации и стиля. Важно сделать общий вывод о том, что расчленение единого акта взаимодействия на такие компоненты, как позиции участников, ситуация и стиль действий, также способствует более тщательному психологическому анализу этой стороны общения, делая определенную попытку связать ее с содержанием деятельности.